Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Страстная седмица, Великий Понедельник, начинается с притчи о бесплодной смоковнице. Господь на пути Своем в Иерусалим, куда Он идет, чтобы принять страдания за нас, взалкал. Он воистину человек, и Он приобщился всем немощам нашей природы и всей нищете, которая только есть у людей. И Он истинный Бог наш, совершающий чудеса Своей божественной силой. Завершая свой земной путь, прежде чем подъять подвиг спасения рода человеческого, Он испытывает усталость в конце этого трудного пути, усталость и голод, и не находит ничего на земле, чтобы этот голод утолить. Мы понимаем, что за физическим голодом стоит бесконечно большее. Бесплодная смоковница, на которой нет ничего, кроме листьев, выражение предельного бесплодия всего творения, которое не может в этот час ничего предложить своему Творцу. Мир создан для человека, и все в нем совершается ради человека. И речь в этом событии притчи идет, конечно же, о человеке. В первую очередь о тех, от кого Господь вправе был ожидать плодов. Господь обличает внешнюю видимость веры. «Ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв», говорит сегодня, обращаясь ко многим Господь. Грех бесплодия по справедливости наказуется проклятием бесплодия. «Да не будет от тебя плода вовек». Сколь радостным было первое благословение, данное человеку, «плодитесь и размножайтесь», столь печальным будет проклятие бесплодия для лицемерной веры. Те, кто лицемерно исповедуют веру, засыхают, как проклятая Господом смоковница, обыкновенно еще в этом мире. Смоковница, у которой не было плода, утратила скорые листья. Лицемеры могут производить благоприятные впечатления на других в течение какого-то времени, но рано или поздно их притворство обнаружится перед всеми. Господь говорит о состоянии целого народа, избранного Богом Израиля. Этот богоизбранный народ был смоковницей, посаженной у дороги, по которой шел Христос, Бог. Этот народ сильно огорчил Господа. Он пришел к Нему, ожидая найти у Него какой-то плод, но ничего не нашел, кроме листьев. Иерусалимский храм кипел широкой деятельностью, как мы знаем, но не было в нем жизни. Духовные вожди Израиля проповедовали об ожидании обетованного Мессии, но когда Мессия пришел, они не приняли его и осудили его на смерть. Потому Господь говорит, что у них не будет плода вовек. Между прочим, святые отцы, исследователи истории Израиля говорят, что на самом деле эта смоковница была такой огромной, что тень ее покрывала весь Иерусалимский храм. Никогда ничего доброго не было у тех, кто отвергли Христа. С неизбежностью они становились с течением истории все хуже и хуже. Слепота и ожесточение все более охватывали их. И то, в каком состоянии сегодня находятся эти враги Христовы, также хорошо нам известно. Как быстро засохла их смоковница после того, как они сказали: «Кровь Его на нас и на детях наших». Сегодня римский папа и наши необновленцы кощунственно утверждают, что христианство и иудаизм разными путями идут к одной и той же цели – навстречу одному и тому же Мессии Христу во втором Его пришествии. Но Слово Божие, Слово Спасителя нашего, говорит о другом. Тайна отвержения Христа и тайна принятия Антихриста. одна и та же тайна беззакония. Идущий на вольную страсть Христос показывает верующим в Него свою силу. Прежде своих страданий и прежде победы воскресения Он показывает эту божественную силу, и ученики Его поражены внезапностью исполнения того, что Он им сказал. И Христос говорит им о силе истинной веры, которую по дару Божию они могут совершать не меньшие чудеса. Церковь Христова по дару Божию, говорит Господь, может совершать не меньшее, чем то, что Он совершил. Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и вергнись в море, будет. Сомнение в силе обетования Божия оказывается всегда разрушительным. Насколько непоколебимы обетования Божие, настолько должна быть исполнена доверие Богу вся наша жизнь. Плод благодати раскрывается в вере, в жизни по вере. Эта вера преодолевает любые непреодолимые трудности и скорби, которые Христос образно называет горами. Эти горы могут быть очень высокими, такими, какие мы видим их сегодня, что кажется иногда, что они уже полностью застят небо. Ничего не видно, кроме этих трудностей и скорбей, которые стоят на нашем пути. Но нет ничего невозможного для Бога. И потому все, что Он обещает нам, будет вне всякого сомнения исполнено. Как бы ни казалось нам это невозможно. Господь, грядущий на вольную страсть, победитель ада и смерти, дарующий нам свое воскресение, являет, что значит истинная вера. Все, чего не попросите в молитве, с верою, говорит он, получите. Но вера должна быть истинной, потому что много лжевер существует в мире и много ложной духовности. Если вера истинная, а не ложная, тогда будет у человека истинная молитва. И, естественно, ложная молитва всегда, если она не вдохновлена истинной верой. Вот единственное условие нашей победы. Мы должны просить в молитве с верой. И мы должны хранить нашу веру, нашу истинную православную веру, чтобы она была неповрежденной, незамутненной, никакой ложной духовности, и чтобы она была глубоко личной, верой каждого из нас. И как надо нам остерегаться, чтобы она не оказалась отвлеченной, как некогда у богоизбранного народа, пустотой внешнего благочестия, не имеющего плодов. О чем бы мы ни попросили в нашей молитве, говорит Господь, Он не отвергнет наши прошения. Никогда не будут посрамлены ожидания нашей веры. И вот нам открывается, как страшно проста жизнь. Достаточно попросить, чтобы все, что нужно иметь, достаточно поверить и получить. Но какой дорогой ценой дается нам чудо этой простоты? Ценой всецелой отдачи Христа за нас и ценой нашей готовности отдать себя до конца Господу. Будем просить все у Господа. Будем постоянно умолять Его о самом главном, как сам желаешь и как сам знаешь, только спаси меня, как молятся святые отцы. И не будем бояться надоедать Ему и в самых скромных житейских нуждах, потому что Он так ясно сам говорит, что Его слова относятся ко всей нашей жизни, о чем бы вы ни попросили, говорит. Ко всей нашей жизни относятся Его слова, а не только к обетованию нашего спасения. И тогда, уже сейчас на земле, наша жизнь будет иметь отблеск рая, если мы будем всю нашу жизнь заполнять такой молитвой. Когда мы молимся, мы должны говорить: «Господи, что я должен делать, чтобы утолить Твой голод и Твою жажду, о которой Ты возгласил на кресте?» Все, что не попросите, говорит нам, что нам просить? Если мы будем просить об исполнении только наших земных нужд, и все исполнит Господь, что мы скажем Ему, когда станем мы пред Ним лицом к лицу в вечности, и не о чем больше земном будет просить, тогда потеряем мы всякое общение наше с Господом. Будем просить Его обо всем, только не о том, что может быть оскорбительным для Его креста, чтобы не оказаться нам вот этой не имеющей плода для Господа нашего смоковницы. Среди всех наших прошений, среди всех наших молитв, которыми воистину, соединенная с нашим дыханием, должна заполняться наша жизнь, пусть всегда присутствует эта молитва, чтобы избавил нас Господь и Церковь нашу святую от такого бесчеловечия. Аминь.